Шаг номер два. Проявляйте активность. Или о том, что случайных встреч не бывает. Скажите, вы активный человек? Как вы оцените свою активность по десятибалльной шкале? Нарисуйте такую шкалу и поставьте цифры от 1 до 10. Теперь отметьте цифру, которая соответствует вашей активности. Отметили? Теперь я назову цифру, которую вы пометили. Это цифра 6. Я угадала? Спросите, откуда я знаю? Такую цифру отмечают большинство людей. Это стереотип мышления. Что человек думает, отмечая цифру? Ну, я, в общем-то, активный человек, когда мне надо. Бывает, когда очень, а бывает и не очень. Поэтому чуть выше середины, то есть цифра 6 будет в самый раз. И помечает цифру 6. Некоторые смельчаки ставят цифру 7, но это гораздо реже. Почему? Человек по своей сути – существо ленивое. Безусловно, когда ему что-то очень нужно, то он прикладывает все усилия, становится активным. Но так бывает редко. Принцип «плыть по течению» гораздо ближе и милее, чем «пройду сквозь огонь, воду и медные трубы». Все зависит от приоритета. Если вас не устраивает зарплата, то вы начинаете активно искать способы по ее увеличению или активно ищете новую работу с более высоким окладом. Или вы просто продолжаете ныть, что вас не ценят, и без удовольствия под гнетом слова «должен» ходите на работу. Если вас что-то не устраивает в вашей жизни, кто, я вас спрашиваю, в этом виноват? Кого не устраивает собственный образ жизни? Вас не устраивает? Так меняйте его. Боритесь со своей ленью. Чтобы ездить на машине, о которой вы мечтаете, надо делать то, что вы еще никогда не делали. Меняйте свое поведение и образ жизни. Мнение о том, что любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, ошибочно, и это всего лишь слова из песни. Удивлены? А может, лучше посмотреть правде в глаза? Или вы предпочитаете розовые очки? Если последнее, то я вас поздравляю, вы пассивный человек. Еще раз задайте себе вопрос, а действительно ли вы хотите найти близкого человека? Может, на самом деле ваш образ жизни вас вполне устраивает? Вас устраивает, что вы приходите домой и разбрасываете вещи по квартире, и никто вас за это не пилит? Вы приходите домой, и не надо думать, чтобы такого поскорее приготовить на ужин, а не просто выпить стакан кефира и завалиться на диван, почитать любимый журнал. Если вы все-таки хотите найти свою половинку, тогда пусть вашим жизненным кредо станет слово «активность» и слово «всегда», как говорит знаменитый герой знаменитого романа Ильфа и Петрова Остап Бендер. Ведь успех не бывает случайен. Где вы видели, например, чтобы директор компании сказал, что успех его фирмы случайен? Или спортсмен сказал, что он случайно завоевал золотую медаль? Или ваш друг вам сказал: «О, я случайно стал богатым и вот купил себе хорошую машину». Но много вы знаете таких случаев.